Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит. Я давно считал, что нет ничего более гениального в русской поэзии, чем эти лермонтовские стихи. И несмотря на слова Лермонтова, что он ничего не ждет от жизни и ничуть не жалеет о прошлом, было ясно, что сказал он об этом вопреки себе, именно потому, что жалеет о прошлом и ждет от жизни хотя бы обманчивых, но щемящих сердце мгновений. Над хлебами пробежал ветер, они заволновались каким-то сыплющимся шелестом. Сильнее полыхнула зорница и забормотал с просонок гром. Мы пошли обратно к полустанку. Я сорвал в темноте какую-то травинку и только наутро увидел, что это душистая кашка, самый застенчивый и прелестный цветок русской земли. Нейтральная полоса. Утром поезд пришел в Зерново. По теплушкам прошел пограничный контроль и проверил разрешение на выезд. Нашу теплушку вместе с несколькими другими отцепили от поезда, и старый маневровый паровоз потащил нас к границе, к так называемой нейтральной полосе. Двери в теплушках закрыли и поставили около них красноармейцев с винтовками. Наконец поезд остановился. Мы вышли. Теплушки стояли в сухом поле возле путевой будки. Ветер нес пыль. Несколько крестьянских подвод было привязано к шлагбауму. Возчики, старики с кнутами, покрикивали. «Кому на ту сторону? На Украину! Пожалуйте!» «Далеко?» — спросил я старика с редкой бородкой. «Да какое там далеко? 3 версты, а там уже и немец. Поехали!» Мы сложили свои вещи на телегу, а сами пошли рядом. За нами потянулись остальные подводы. Позади я увидел своих спутников по теплушке Рига-Орловской дороги. Они шли за подводы и о чем-то возбужденно и радостно говорили. Доди с ними не было. Человек в серых гетрах совершенно дико выглядел здесь, среди полей, на дороге, где ветер крутил столбы пыли и орешник шумел листвой по оврагам. Когда мы отъехали с километр, человек в гетрах остановился, повернулся к северу, к России, погрозил в ту сторону кулаком и грубо выругался. Возница испуганно взглянул на него и с сожалением покачал головой. Я, кажется, упоминал где-то, что моя мать верила в закон возмездия. «Никакой подлый, бесчеловечный или коварный поступок, — говорила она, — не остается неотмщенным. Рано или поздно, но возмездие придет». Я посмеивался над этим маминым суеверием, но в этот день почти поверил в закон возмездия. Мы спустились в лощинку, поросшую орешником. Возчик наш начал нервничать и понукать лошаденку. Мы миновали дно лощинки и начали подниматься по склону на противоположную сторону. В это время из орешника вышел человек в папахе и фиолетовых пыльных галифе. В опущенной руке он держал маузер. На груди у человека перекрещивались 2 холщовые ленты с патронами. Вслед за человеком в галифе из кустов вышло несколько парней, одетых в шинели, бушлаты и вышитые украинские рубахи. Все они были с обрезами и шашками, а кое у кого на поясе висели ручные гранаты-лимонки. Человек в фиолетовых галифе поднял маузер и выстрелил в воздух. Телеги тотчас остановились. «Кто пропустил?» — закричал человек в фиолетовых галифе плачущим голосом. «Пограничный отряд?» — растерянно ответил журналист в серых гетрах. Человек в фиолетовом галифе вышел на дорогу, как раз около подводы с вещами журналистов. «В карман себе пропустил!» — закричал человек в галифе. «Вещи осматривали!» «Осматривали?» «В карман себе осматривали!» «Документы смотрели?» «Смотрели?» «В карман себе смотрели!» «А ну, ребята, берись разом!» Парни начали сбрасывать с телег чемоданы. Журналист в гетрах закричал. Человек в фиолетовых галифе ударил его в зубы рукояткой маузера и сказал: «Заработал! Так помолчи, буржуйское отродье, пока я не влепил тебе в котелок хорошую блямбу!» Человек в гетрах, прижав ко рту окровавленный платок, шарил в пыли на дороге, разыскивая сбитое пенсне.